Часть четвертая. Начало окончательного путешествия. Глава 16. Прыжок в бездну. На плоту вела только одна тропа. Когда мы взобрались на него, я увидел, что оно не столь обширно, как представлялось снизу. Растительность на плато не отличалась от той, что была у его подножия, поникший зеленый древовидный кустарник. Поначалу я не разглядел пропасти. Лишь когда Дон Хуан подвел меня к ней, я увидел, что плато заканчивалось обрывом. Плато было круглым, с восточной и южной сторон склоны его были изъедены выветриванием, с севера же и запада оно казалось обрезанным ножом. Стоя на краю обрыва, я мог видеть дно ущелья, лежавшее примерно в 600 футах подо мной. Оно было покрыто все тем же древовидным кустарником. Я обошел плато и обнаружил, что оно не было в прямом смысле плато, а просто плоской вершиной внушительных размеров горы. Частокол более низких гор к северу и югу от вершины явственно указывал на то, что они составляли стены гигантского каньона, прорезанного миллионы лет назад несуществующей более рекой. Гребни каньона были изъедены эрозией. Кое-где они были сглажены слоем почвы. Она не добралась лишь до того места, где я стоял. «Это твердая порода», — сказал Дон Хуан, будто прочитав мои мысли. Он указал подбородком в сторону дна ущелья. «Все, что упадет с этого гребня, разлетится там внизу на кусочки». Это были первые слова, которыми мы обменялись с Доном Хуаном в этот день, стоя на вершине. Перед тем, как отправиться туда, он сказал мне, что его время на этой земле подошло к концу. Он отправляется в свое окончательное путешествие. Его заявление потрясло меня. Я в буквальном смысле опустил руки и впал в то блаженное состояние фрагментированности, которое, вероятно, испытывает человек, когда сходит с ума. Лишь некая сердцевина меня сохранила свою целостность, то, что было во мне от ребенка. Все прочее было смутным и неопределенным. Я столь долго был фрагментирован, что единственным выходом для меня было вновь разъединиться. Наиболее же специфическое взаимодействие уровней моего осознания произошло позже. Дон Хуан, его сподвижник Дон Хенаро, двое его учеников, Паблито и Нестор, и я, взобрались на это плато. Паблито, Нестор и я пришли сюда за тем, чтобы выполнить свое последнее задание в роли учеников — прыгнуть в пропасть. Это было в высшей степени таинственным делом, о котором Дон Хуан рассказывал мне на самых разных уровнях моего осознания, но которое, тем не менее, до этого дня оставалось для меня загадкой. Дон Хуан пошутил, что мне следовало бы достать свой блокнот и приняться записывать наше последнее совместное времяпрепровождение. Он легонько ткнул меня под ребра и, сдерживая смех, уверил, что именно так будет лучше всего, поскольку свой путь воина-путешественника я начал как раз с заметок. Дон Хинара сказал, что до нас на этой же плоской вершине горы стояли другие воины-путешественники, собираясь отправиться в путешествие в неизвестное. Дон Хуан повернулся ко мне и мягким голосом сказал, что скоро я войду в бесконечность, при помощи своей личной силы, и что они с Доном Хинаро здесь лишь за тем, чтобы со мной попрощаться. Дон Хинара вмешался опять и сказал, что я тоже здесь для того, чтобы попрощаться с ними. «Когда ты войдешь в бесконечность, — сказал Дон Хуан, — мы уже не сможем вернуть тебя обратно. От тебя потребуется решимость. Лишь ты сможешь решить, возвращаться или нет. Должен также предупредить тебя, что немногие из воинов-путешественников оставались в этой жизни после такой встречи с бесконечностью. Бесконечность невероятно привлекательна. Воин-путешественник обнаруживает, что возвращение в мир беспорядка, принуждение, шума и боли не слишком его привлекает. Ты должен знать, что твое решение остаться или вернуться — это не предмет разумного выбора, а предмет намерения. Если ты решишь не возвращаться, — продолжал он, — то исчезнешь, как будто земля поглотила тебя. Но, решившись на обратный путь, ты должен затянуть свой ремень и подождать, как подобает истинному воину-путешественнику, пока твое задание не подойдет к концу, будь это успех или неудача. Что-то стало неуловимо меняться. В моей памяти стали всплывать лица людей, но я не был уверен, что когда-либо встречал их. В мозгу нарастало болезненное ощущение. Голос Дона Хуана перестал быть слышен. меня потянуло к этим людям, относительно которых я искренне сомневался, что когда-либо их знал. Я вдруг ощутил совершенно невыносимую привязанность к ним, кто бы они ни были. Чувства, которые я к ним испытывал, были неизъяснимы. И все же я не мог сказать, кто они. Я лишь ощущал их присутствие, как будто прожил прежде еще одну жизнь или же общался с ними во сне. Я почувствовал, что их очертания сместились. Сначала они стали высокими, затем совсем маленькими. Сущность же их, та самая сущность, что порождала мою невыносимую к ним привязанность, осталась прежней. Дон Хуан подошел ко мне сбоку и сказал: «Мы договорились, что ты сохранишь осознание обычного мира». Его голос был резким и властным. «Сегодня ты отправляешься выполнять конкретное задание», — продолжал он. «Последнее звено длинной цепи, и ты должен подойти к нему в высшей степени рассудительно». Я никогда не слышал, чтобы Дон Хуан разговаривал со мной таким тоном. В этот момент он был совсем другим человеком и все же совершенно привычным для меня. Я кротко подчинился ему и вернулся к осознанию мира повседневной жизни. Однако не отдал себе в этом отчета. В тот день мне казалось, что я уступил Дон Хуану из страха и почтения. Затем Дон Хуан обратился ко мне в привычном тоне. Его слова также были вполне привычными. Он сказал, что сущность воина-путешественника — это смирение и действенность, что он должен действовать, не ожидая ничего в награду, и противостоять всему, что встает на его пути. К этому моменту уровень моего осознания вновь сдвинулся, а разум мой сосредоточился на мыслях о страдании. Я понял, что заключил с некими людьми договор умереть вместе с ними, хотя и не знал, кто они. Без тени сомнения я чувствовал, что было бы неправильно умереть в одиночку. Страдание мое стало невыносимым. Дон Хуан обратился ко мне. «Мы одни», — сказал он. «Таково наше положение. Но умереть одному не значит умереть в одиночестве». Я сделал несколько больших глотков воздуха, чтобы снять напряжение. По мере того, как я вздыхал полной грудью, рассудок мой прояснялся. Величайшая проблема для нас, мужчин, — это наша нестойкость. Когда наше осознание начинает расти, оно вырастает подобно стволу прямо из центра нашей светящейся сущности, снизу вверх. Этот ствол должен вырасти до значительной высоты, прежде чем мы сможем на него опереться. В этот период твоей жизни мага ты легко можешь утратить власть над своим новым осознанием. И тогда ты забудешь все, что делал и видел на пути воина-путешественника, потому что твой разум вернется к повседневному осознанию. Я уже объяснял тебе, что каждый маг-мужчина, находясь на новых уровнях осознания, должен использовать все то, что делал и видел на пути воина-путешественника. Проблема каждого мага-мужчины в том, что он легко все забывает, поскольку его осознание утрачивает свой новый уровень. «Я прекрасно понимаю все, что ты говоришь, Дон Хуан», — сказал я. «Пожалуй, впервые я полностью осознал, почему все забываю и почему потом все вспоминаю. Я всегда был уверен, что мои сдвиги обусловлены болезненными личными обстоятельствами. Теперь я знаю, от чего происходят эти изменения, но не могу выразить свое знание словами». «Не беспокойся о словах», — сказал Дон Хуан. «Ты найдешь их в свое время. Сегодня ты должен действовать на основании своего внутреннего безмолвия, того, что ты знаешь, не зная. Ты прекрасно знаешь, что ты должен делать, но это знание еще не вполне оформилось в твои мысли». Все, чем я обладал на уровне конкретных мыслей, было смутным ощущением знания о чем-то, что не было частью моего рассудка. Вместе с тем у меня было совершенно четкое ощущение того, что я сделал огромный шаг вниз. Во мне, казалось, что-то упало. Я почти физически ощутил удар. Я знал, что в этот миг перешел на новый уровень осознания. Затем Дон Хуан сказал мне, что воин-путешественник обязательно должен попрощаться со всеми людьми, которые остаются у него за спиной. Он должен произнести слова прощения громко и четко, так, чтобы его голос и чувства навсегда запечатлелись в этих горах. Я долго колебался, но не из-за застенчивости, а потому что не знал, кого именно мне следует благодарить. Я полностью проникся концепцией магов, что воин-путешественник не может никому ничего быть должен. Дон Хуан вбил в меня аксиому магов. Воины-путешественники непринужденно щедры и с необычайной легкостью воздают за любое оказанное им расположение, за любую услугу. Таким образом, они снимают с себя ношу невыполненного долга. Я воздал или же все еще воздавал всем, кто почтил меня своей заботой или участием. Я перепросмотрел всю свою жизнь, настолько подробно, что не обошел вниманием даже мельчайшие ее эпизоды. Я был совершенно уверен тогда, что никому ничего не задолжал. Своими уверенностью и сомнениями я поделился с Доном Хуаном. Дон Хуан сказал, что я действительно тщательно перепросмотрел свою жизнь, но добавил, что я далек от того, чтобы быть свободным от долгов. «А как насчет твоих призраков?» — продолжал он. «Тех, с кем ты уже не можешь соприкоснуться». Он знал, о чем говорит. Во время своего перепросмотра я пересказал ему каждый эпизод своей жизни. Из всего того, о чем я ему поведал, он выделил 3 случая в качестве образцов задолженности, которую я приобрел в весьма раннем возрасте, и добавил к этому мою задолженность перед человеком, благодаря которому я с ним встретился. Я горячо поблагодарил своего друга и почувствовал, что моя благодарность была каким-то образом принята. 3 же первых случая остались на моей совести. Один из них был связан с человеком, которого я знал, будучи совсем ребенком. Его звали Леандро Акоста. Он был заклятым врагом моего деда, его настоящей напастью. Дед постоянно обвинял этого человека в том, что тот крал цыплят из его курятника. Акоста не был бродягой, просто не имел определенных постоянных занятий. Он был своего рода перекати-полем. Брался за разную работу, был подсобным рабочим, знахарем, охотником, поставщиком трав и насекомых для местных лекарей, а также всякого рода живности для чучельников и торговцев. Люди считали, что он гребет деньги лопатой, но не может ни сберечь их, ни толково ими распорядиться. И друзья его, и недруги в один голос твердили, что он мог бы преуспевать на зависть всей округи, если бы занялся тем, в чем разбирался лучше всего — сбором трав и охотой, но что он страдает странной душевной болезнью, делающей его беспокойным и неспособным остановиться на каком-нибудь занятии на сколько-нибудь продолжительное время. Однажды, прогуливаясь на окраине фермы своего деда, я заметил, что за мной кто-то наблюдает из кустов на краю леса. Это был Акоста. Он сидел на корточках в самой гуще кустарника, и, если бы не мои зоркие глаза 8-летнего мальчишки, был бы совершенно незаметен. «Неудивительно, что дед думает, будто он приходит воровать цыплят», — подумал я. Я был уверен, что никто, кроме меня, не смог бы его разглядеть. Благодаря своей неподвижности он был прекрасно замаскирован. Я скорее почувствовал различие между кустарником и его силуэтом, чем увидел его. Я приблизился к нему. То, что люди или яростно его ненавидели, или же горячо любили, весьма меня интриговало. — Что вы здесь делаете, сеньор Акоста? — бесстрашно спросил я. — Я справляю большую нужду, одновременно разглядывая ферму твоего деда, — ответил он. — Так что лучше отвали, пока я не встал, если не любишь нюхать дерьмо. Я немного отошел. Мне было любопытно, действительно ли он занимался тем, о чем говорил. Я убедился, что он говорил правду. Он встал, и я решил, что он выйдет из кустов и направится в сторону владений моего деда, чтобы выйти на дорогу, но я ошибся. Он двинулся вглубь зарослей. — Эй, сеньор Акоста! — закричал я. — Можно мне с вами? Я заметил, что он остановился, кусты были столь густыми, что это вновь получилось у меня скорее благодаря чувству, чем зрению. — Конечно, можно, если ты найдешь лазейку в кустарнике, — ответил он. Это не составило мне труда. Давным-давно я отметил вход в кустарник большим камнем. Методом бесконечных проб и ошибок я обнаружил там узкий лаз, который через 3-4 ярда становился настоящей тропой, по которой я мог двигаться в полный рост. Сеньор Акоста подошел ко мне и сказал: — Браво, малыш, молодчина. Хорошо, идем со мной, если тебе так хочется. Так началась наша дружба с Леандро Акостой. Каждый день мы совершали охотничьи вылазки. Из-за того, что я пропадал из дому неизвестно куда, с рассвета до заката, близость наша стала столь очевидной, что в конце концов дед сурово отчитал меня. «Тебе следовало бы быть более разборчивым в знакомствах», — сказал он, — «если ты не хочешь закончить тем же, что и он. Я не потерплю, чтобы этот человек как-либо влиял на тебя. Ты легко можешь стать таким же беспутным непоседой. Обещаю тебе, что если ты не положишь этому конец, я сделаю это сам. Я пожалуюсь властям, что он ворует моих цыплят. Ты ведь прекрасно знаешь, что это его рук дело». Я попытался убедить деда в полной абсурдности его обвинений. А Косте не было нужды воровать цыплят. Ведь у него был его огромный лес, где он мог добыть все, что хотел. Но мои доводы еще больше разозлили деда. Я понял, что ему была втайне ненавистна свобода Акосты, и благодаря этому пониманию последний превратился для меня из просто охотника в высшее проявление чего-то запретного и в то же время желанного. Я попытался сделать наши встречи с Акостой не столь частыми, но соблазн был слишком велик. Однажды Акоста и трое его друзей предложили мне сделать то, что ни разу ему не удавалось — поймать живым и невредимым грифа. Он объяснил, что тело грифов в нашей местности, огромных птиц, размах крыльев которых составлял 5-6 футов, содержит 7 различных типов мяса, каждый из которых применяется для тех или иных лечебных целей. Он сказал, что желательно, чтобы тело грифа не было повреждено. Его нужно поймать не силой, а хитростью. Подстрелить-то его легко, но в этом случае мясо утратит свои лечебные свойства. Так что вся штука в том, чтобы поймать его живьем, а вот это не удавалось ему ни разу. Однако, — сказал он, — с моей помощью и с помощью трех его друзей он с этим справится. Он заверил меня, что это естественный вывод, к которому он пришел после того, как раз 100 наблюдал за поведением грифов. «Для этого нам понадобится дохлый осел», — с энтузиазмом провозгласил он. «И осел у нас есть». Он посмотрел на меня, ожидая вопрос о том, что же мы станем делать с дохлым ослом. Но так как вопрос не прозвучал, он продолжил. «Мы удалим у него внутренности и вставим несколько палочек, чтобы туша сохраняла форму. У грифов всем заправляет вожак. Он крупнее и умнее остальных», — продолжал он. «Никто не может сравниться с ним в остроте зрения. Это и делает его вожаком. Именно он обнаружит дохлого осла и подлетит к нему. Он сядет с подветренной стороны, чтобы обнюхать его и убедиться, что он действительно издох. Кишки и прочие внутренности, которые мы извлечем из туши осла, мы сложим возле его задней части. Это будет похоже на следы трапезы дикого кота. Затем гриф, не торопясь, приблизится к ослу, спешить ему некуда. Он станет прыгать вокруг туши и, наконец, опустится на ее круп и начнет ее раскачивать. Не воткни мы в землю 4 палочки, он мог бы ее перевернуть. На какое-то время он замрет, сидя на ослином крупе, это будет сигналом остальным грифам опуститься поблизости. И лишь когда рядом с вожаком окажутся 3 или 4 других грифа, он примется за дело. — А какова же моя роль во всем этом, господин Акоста? — спросил я. — Ты спрячешься внутри туши, — сказал он с невозмутимым видом. — Не бойся. Я дам тебе пару специальных кожаных перчаток, и ты будешь сидеть там и ждать, пока гриф-вожак разорвет своим мощным клювом задний проход осла и просунет туда голову, чтобы начать есть. Тогда ты крепко схватишь его за шею обеими руками. Я и трое моих друзей спрячемся верхом в глубоком овраге, — продолжал он. — Я буду следить за всем в бинокль. Когда я увижу, что ты схватил грифа за шею, мы прискачем во весь опор, бросимся на птицу сверху и поймаем ее. — А осилите ли вы грифа, сеньор Акоста? — спросил я. — Не то чтобы я сомневался в нем, просто хотел быть уверен. — Конечно, — сказал он со всей возможной уверенностью. — Мы все наденем перчатки и кожаные гамаши. У грифов очень сильные когти, они могут переломить голень, как хворостинку. У меня не было выхода. Меня охватило сильнейшее возбуждение. Мое восхищение Леандро Акостой не знало в этот момент границ. В моих глазах он был настоящим охотником, находчивым, хитрым и знающим. «Прекрасно. Давайте так и сделаем», — сказал я. «Вот это как раз тот парень, который мне нужен», — сказал Акоста. «Я верил в тебя». Он приладил позади своего седла толстое одеяло, и один из его друзей легко поднял меня и посадил на лошадь. «Держись за седло», — сказала Коста, — «и одновременно придерживай одеяло». Мы поскакали плавным галопом. Спустя примерно час мы оказались на какой-то сухой и безлюдной равнине. Остановились мы под навесом, напоминавшим палатку продавца на рынке. Его плоский верх служил защитой от солнца. Под навесом лежал дохлый бурый осел. Не похоже было, что он умер от старости, выглядел он совсем молодым. Ни Акоста, ни его друзья не сказали мне, убили ли они осла или нашли издохшим. Я ждал, что они прольют на это свет, но спрашивать не собирался. Совершая необходимые приготовления, Акоста объяснил, что навес нужен потому, что грифы всегда начеку, и хоть они кружат высоко и сами не видны, несомненно, они могут следить за всем происходящим. «Эти твари способны только видеть», — сказал Акоста. «Их уши никуда не годятся, да и нюх у них не так хорош, как зрение. Мы должны заделать в уши каждую дырку. Я не хочу, чтобы ты выглядывал откуда-нибудь, потому что они увидят твой глаз и ни за что не приземлятся. Они не должны ничего видеть». Они установили внутри ослиной туши несколько палочек крест-накрест, оставив достаточное пространство, чтобы я мог забраться внутрь. В какой-то момент я решил задать вопрос, мучивший меня все это время. «Скажите, сеньор Акоста, ведь этот осел издох от болезни, не так ли? Как вы думаете, я не могу ею заразиться?» Акоста закатил глаза. «Ну-ну, не говори глупостей. Ослиные болезни людям не передаются. Давай займемся делом и не будем забивать себе голову всякой ерундой. Будь я поменьше ростом, я сам влез бы в брюхо этого осла. Знаешь ли ты, что такое поймать вожака грифов?» Я поверил ему. Что-то в нем располагало меня к ни с чем несравнимому доверию. Я не собирался праздновать труса и пропустить величайшее в своей жизни приключение. Страшнее всего было в тот момент, когда Акоста запихнул меня внутрь ослиной туши. Затем они натянули шкуру на каркас и стали зашивать ее. Все же они оставили снизу у земли довольно большое отверстие, чтобы мне было чем дышать. Ужас обуял меня, когда шкура наконец сомкнулась надо мной, подобно захлопнувшейся крышке гроба. Я тяжело задышал, думая лишь о том, как здорово будет схватить грифа вожака за шею. Акоста дал мне последнее наставление. Он сказал, что избавит меня от лишних волнений, дав знать свистом, похожим на птичий, когда гриф-вожак закружит поблизости и станет садиться. Затем я услышал, как они снимают навес, потом до меня донесся удаляющийся стук копыт их лошадей. Хорошо, что они не оставили в шкуре ни одной дырочки, не то я обязательно выглянул бы. Искушение взглянуть на происходящее было почти неодолимым. Прошло много времени. Я сидел, ни о чем не думая. Вдруг я услышал свист Акосты и решил, что гриф кружит вокруг меня. Я совершенно в этом уверился, когда услышал хлопанье мощных крыльев, после чего ослиная туша вдруг закачалась так, будто на нее наехал грузовик. По крайней мере, так мне показалось. Затем я почувствовал, что гриф сел на тушу и замер. Я мог ощущать его вес. Послышалось хлопанье других крыльев, и вдалеке раздался свист Акосты. Тогда я приготовился к неизбежному. Ослиная туша затряслась, и что-то стало разрывать шкуру. Вдруг внутрь туши влезла огромная безобразная голова с красным гребнем и чудовищным клювом. Широко раскрытый глаз пронзил меня своим взглядом. Я закричал от страха и схватился обеими руками за шею. Мне показалось, что гриф на миг оцепенел, поскольку никак не отреагировал, что дало мне возможность крепче обхватить его шею. Затем же последовала настоящая карусель. Гриф пришел в себя и потянул с такой силой, что чуть не размазал меня по ослиной шкуре. В следующее мгновение я оказался наполовину снаружи, изо всех сил держась за птичью шею. Я услышал вдали стук копыт лошади Акосты, до меня донесся его крик. «Отпусти его, отпусти, он собирается улететь вместе с тобой». Гриф действительно собирался или улететь со мной, или же оторвать меня от себя когтями. Добраться до меня ему мешало то, что его голова была частично погружена вовнутрь туши. Его когти скользили по выпущенным ослиным кишкам и ни разу толком меня не коснулись. Также меня спасло то, что гриф изо всех сил старался освободить шею от моей хватки и не мог выставить когти достаточно вперед, чтобы по-настоящему нанести мне вред. В следующее мгновение Акоста рухнул на Грифа как раз в тот момент, когда кожаные перчатки слетели с моих рук. Акоста был вне себя от радости. «Получилось, получилось, малыш!» — воскликнул он. «В следующий раз мы вобьем в землю палки подлиннее, чтобы Гриф не смог их вырвать, и привяжем тебя ко всему сооружению». Мы были дружны с Акостой довольно долгое время, пока я не помог ему поймать Грифа. После этого же мой интерес к нему угас столь же таинственным образом, как и появился, и мне ни разу не представился случай поблагодарить его за все, чему он меня научил. Дон Хуан сказал, что он научил меня охотничьему терпению, в лучшее для таких уроков время и, прежде всего, научил находить в уединении то спокойствие, которое необходимо охотнику. «Ты не должен путать одиночество и уединение», — сразу пояснил Дон Хуан. «Одиночество для меня — понятие психологическое, душевное, уединенность же — физическое. Первое отупляет, второе успокаивает». «За все это, — сказал Дон Хуан, — я навсегда останусь в долгу перед сеньором Акостой. Понимаю ли я долги так, как их понимают воины-путешественники, или нет?» Вторым же человеком, перед которым я, по мнению Дона Хуана, был в долгу, был десятилетний мальчик, с которым мы вместе росли. Его звали Армандо Велец. Подобно своему имени, он был чрезвычайно серьезным, чопорным, таким себе юным стариком. Я очень любил его за решительный и, вместе с тем, чрезвычайно дружелюбный характер. Он был из тех, кого не так-то просто было запугать. Драку он мог затеять в любой момент, но вовсе не был забиякой. Нам с ним нравилось ходить на рыбалку. Ловили мы обитавших под камнями очень маленьких рыбок, которых нужно было доставать оттуда руками. Мы раскладывали пойманных рыбок сушиться на солнце и поедали их сырыми, иногда занимаясь этим целый день. Мне также нравилось, что он был очень изобретательным, умным и одинаково хорошо владел обеими руками. Левой рукой он мог бросить камень дальше, чем правой. Мы постоянно в чем-нибудь состязались, и, к моему величайшему огорчению, он всегда выигрывал. Он как бы извинялся передо мной за это, говоря: «Если я поддамся и дам тебе выиграть, ты возненавидишь меня. Это оскорбит твое мужское достоинство, так что старайся». Из-за его чопорности мы называли его сеньор Велец, но по обычаю той части Южной Америки, откуда я родом, сокращали сеньор до Шо. Однажды Шо Велец предложил мне нечто довольно необычное. Начал он, естественно, с подначки. «Ставлю что угодно, — сказал он, — что я знаю такую вещь, на которую ты не отважишься». «О чем это ты, Шо Велец?» «Ты не отважишься сплавиться по реке на плоту». «С чего бы это? Я сплавлялся по ней в половодье. Через 8 дней меня прибило к острову, и мне сплавляли еду». Это была правда. Моим еще одним лучшим другом был мальчик по прозвищу Сумасшедший Пастух. Как-то нас в половодье прибило к острову, с которого мы никак не могли выбраться. Жители нашего городка думали, что прибывающая вода зальет остров, и мы оба утонем. Они сплавляли по реке корзины с едой в надежде, что их вынесет на остров, как оно и вышло. Благодаря этому мы дожили до того момента, когда вода спала настолько, что они смогли подплыть к нам на плоту и перевести нас на берег. «Нет, я имею в виду другое», — сказал Шо Велец своим тоном эрудита. «Речь идет о том, чтобы сплавиться по подземной реке». Он обратил мое внимание на то, что на большом участке своего течения наша река протекает под горой. Этот подземный участок всегда чрезвычайно привлекал меня. Местом, где река исчезала под землей, была зловещего вида пещера, значительных размеров, всегда изобиловавшая летучими мышами и пропахшая аммиаком. Из-за сернистых испарений, жара и зловония местные дети считали ее входом в преисподнюю. «Можешь ставить хоть свою чертову голову, Шо Велец, что я никогда в жизни близко не подойду к этой реке», — вскричал я. «Проживи я хоть 10 жизней. Надо быть совсем идиотом, чтобы сделать что-то подобное». Серьезное лицо Шо Велеца сделалось еще более торжественным. «О», — сказал он, — «тогда мне придется сделать это одному. Мне показалось на минуту, что я смогу подбить тебя на это. Я был неправ. Признаю свою ошибку». «Эй, Шо Велец, что с тобой? Какого черта ты полезешь в это пекло?» «Я должен», — сказал он своим хриплым мальчишеским голосом. «Видишь ли, мой отец такой же чокнутый, как и ты, за тем исключением, что он отец и муж. 6 человек зависят от него. В противном случае он был бы сумасшедшим, как козел. 2 мои сестры, 2 моих брата, моя мать и я зависим от него. Он для нас все. Я не знал, кем был отец Шевелица. Я даже ни разу его не видел. Я не знал, чем он зарабатывает на жизнь. Шевелец рассказал, что он был бизнесменом, и все, чем он владел, так сказать, умещалось на столе. «Мой отец построил плот и хочет плыть», — продолжал Шевелец. «Он хочет предпринять эту экспедицию». «Мать говорит, что он перебесится, но я в это не верю. Я видел в его глазах твой сумасшедший взгляд. На днях он отправится, и я уверен, что он погибнет. Так что я собираюсь взять его плот и сплавиться по этой реке сам. Я знаю, что погибну, но мой отец останется жив». Меня как будто пронзило электрическим током в шею, и я услышал свой голос, произносящий в таком возбуждении, какое только можно себе представить. «Я согласен, Шевелец, я согласен. Да-да, это будет здорово, я плыву с тобой». Шевелец ухмыльнулся. Ухмылка эта показалась мне счастливой улыбкой по поводу того, что он будет не один, а не того, что ему удалось меня соблазнить. Это чувство он продемонстрировал последовавшей за этим фразой. «Я уверен, что если ты будешь со мной, я останусь жив». Я не беспокоился о том, останется в живых Шевелец или нет. Меня заражала его смелость. Я знал, что Шевелеца хватит на то, чтобы осуществить задуманное. Они с сумасшедшим пастухом были единственными отчаянными мальчишками в городе. Они обладали тем качеством, которое я считал чем-то немыслимым и неповторимым — отвагой. Никто другой в нашем городе не мог похвастаться ничем подобным. Я испытал их всех. По моему мнению, все они были вялыми, включая и человека, которого я любил всю свою жизнь, моего деда. Уже в 10-летнем возрасте у меня не было ни тени сомнения на этот счет. Смелость Шевелеца ошеломила меня. Мне захотелось быть с ним до конца. Мы договорились встретиться на рассвете, что и проделали, и понесли легкий плот отца Шевелеца за 3 или 4 мили от города к пещере в зеленых холмах, где река уходила под землю. От запаха помета летучих мышей не было спасения. Мы взобрались на плот и оттолкнулись от берега. Плот был оборудован сигнальными фонарями, которые нам пришлось тут же включить. Под толщей горы было темным-темно, влажно и жарко. Река была достаточно глубокой для плота и довольно быстрой, так что грести нам не приходилось. Сигнальные огни создавали причудливые тени. Шевелец шепнул мне на ухо, что лучше вообще не смотреть вокруг, потому что обстановка была более чем пугающей. Он был прав. Она была тошнотворной, угнетающей. Огни спугивали летучих мышей, и они летали, беспорядочно хлопая вокруг нас крыльями. Когда же мы углубились в пещеру, исчезли даже они. Остался лишь затхлый воздух, такой густой, что им было трудно дышать. Спустя какое-то время, как мне показалось, через несколько часов, нас вынесло во что-то вроде озерца, довольно глубокого и почти неподвижного. Ситуация выглядела так, как будто русло было перегорожено. «Мы застряли», — вновь прошептал мне на ухо Шевелец. «Плот не пройдет здесь, и назад мы вернуться не можем». Течение в реке было настолько быстрым, что нечего было и думать о том, чтобы пуститься в обратный путь. Мы решили поискать выход наружу. Я увидел, что если встать на доски плота, то можно достать до потолка пещеры, что означало, что вода дальше доставала до самого ее потолка. У входа пещера была сводчатой, около 50 футов высотой. Напрашивался единственно возможный вывод, что мы находились в верхней части озера, глубина которого составляла около 50 футов. Мы привязали плот к скале и нырнули, пытаясь уловить какое-нибудь движение воды. На поверхности было влажно и жарко, в нескольких же футах ниже было очень холодно. Мое тело ощутило перемену температуры, и я испытал страх, удивительный животный страх, какого никогда не испытывал. Я вынырнул. Шевелец, должно быть, испытывал то же самое, потому что мы столкнулись с ним на поверхности. «Думаю, что мы близки к смерти», — мрачно сказал он. Я не разделял ни его мрачности, ни желания умереть, и отчаянно искал выход. Глыбы, образовавшие затор, должны были быть принесены течением. Я обнаружил отверстие, достаточное для того, чтобы мое мальчишеское тело могло в него протиснуться. Заставив шевелиться нырнуть, я показал отверстие ему. Плот ни за что не смог бы в него пройти. Мы забрали с плота одежду, связали ее в тугой узел и, нырнув, вновь нащупали отверстие и протиснулись в него. Мы оказались в крутом желобе, вроде тех водяных горок, что бывают в парках аттракционов. Лишайник и мох, покрывавшие его дно, позволили нам довольно долго скользить по нему без особого вреда. Затем мы попали в огромный сводчатый зал, где вода вновь текла и была по пояс глубиной. Мы увидели дневной свет у выхода из пещеры и побрели наружу. Глубина была недостаточной для того, чтобы плыть. Сплавиться по собачье тоже было нельзя из-за слабого течения. Не сказав ни слова, мы расстелили свою одежду и положили ее сушиться на солнце, после чего направили свои стопы в сторону города. Шовелец был почти безутешен из-за потери отцовского плота. «Мой отец погиб бы там», — признался он наконец. «Он ни за что бы не протиснулся в то отверстие, в которое пролезли мы. Он слишком велик для этого». «Мой отец толстяк», — сказал он. «Но, может, у него могло бы хватить сил на то, чтобы вернуться вброд». Я усомнился в этом. Насколько я помнил, из-за большой крутизны русла течение было удивительно быстрым. Все же я согласился, что взрослый человек, подгоняемый отчаянием, смог бы в конце концов выбраться наружу с помощью веревок и титанических усилий. Мы так и не разрешили вопрос, погиб бы отец Шовелица в пещере или нет. Но меня это не беспокоило. Меня беспокоило то, что впервые в жизни я ощутил жгучую зависть. Шовелец был единственным человеком, которому я когда-либо завидовал. У него было за что умереть, и он доказал мне, что способен на это. У меня не было ничего подобного, и я не доказал себе ровным счетом ничего. В каком-то смысле я отдал Шовелицу первенство. Его торжество было полным. Я склонил перед ним голову. Ему теперь принадлежал город, люди, и он был, как мне казалось, лучшим среди них. Когда мы расставались в этот день, я произнес банальную и вместе с тем глубокую истину. «Будь их королем, Шовелец, ты лучший». Я никогда больше с ним не разговаривал. Я осознанно прекратил нашу дружбу. Я почувствовал, что лишь таким образом могу показать, насколько глубокое впечатление он на меня произвел. Дон Хуан считал, что я в неоплатном долгу перед Шовелецем, что он был единственным, кто научил меня, чтобы человек понял, что ему есть для чего жить, у него должно быть то, за что стоит умереть. «Если тебе не за что умирать, — как-то сказал мне Дон Хуан, — как ты можешь утверждать, что тебе есть для чего жить? Две эти вещи идут рука об руку, и смерть — главное в этой паре». Третьим человеком, которому я, по мнению Дона Хуана, был в высшей степени обязан, была моя бабка по матери. В своей слепой привязанности к деду, мужчине, я забыл о действительной опоре этого дома, своей весьма эксцентричной бабушке. За много лет до того, как я попал в этот дом, она спасла от линчевания местного индейца. Его обвиняли в колдовстве. Некие разгневанные молодые люди уже готовы были вздернуть его на ветке дерева, росшего на территории владения моей бабки. Она подоспела в разгар линчевания и остановила его. Все линчеватели были, по-моему, ее крестниками, так что не дерзнули ей возражать. Она опустила несчастного на землю и забрала в дом, чтобы выходить. Веревка успела оставить на его шее глубокий след. Он поправился, но так и не оставил моей бабки. Он заявил, что его жизнь кончилась в день линчевания. Новая же жизнь не принадлежит ему, она принадлежит ей. Будучи человеком слова, он посвятил свою жизнь служению моей бабке. Он был ее слугой, дворецким и советником. Мои тетки говорили, что именно он посоветовал бабке усыновить новорожденного сироту. Они же жестоко негодовали по этому поводу. Когда я появился в доме своих деда и бабки, ее приемному сыну было уже под 40. она отправила его учиться во Францию. Однажды утром возле дома совершенно неожиданно остановилось такси, из которого вышел в высшей степени элегантно одетый, крепко сложенный мужчина. Водитель занес его чемоданы во внутренний дворик. Мужчина щедро расплатился с ним. С первого же взгляда я заметил, что внешность мужчины была весьма примечательной. У него были длинные вьющиеся волосы и длинные ресницы. Он был чрезвычайно привлекателен, вовсе не будучи красив. Лучшей его чертой была лучезарная открытая улыбка, которую он тут же обратил ко мне. «Могу ли я поинтересоваться вашим именем, молодой человек?» — спросил он таким приятным, хорошо поставленным голосом, какой мне вряд ли доводилось когда-либо слышать. То, что он назвал меня молодым человеком, мгновенно подкупило меня. «Мое имя Карлос Арапа, сударь», — ответил я. «Могу ли я, в свою очередь, поинтересоваться вашим?» Он изобразил на лице удивление, широко раскрыл глаза и отскочил в сторону, как будто на него кто-то напал. Затем он шумно расхохотался. На его смех из внутреннего дворика вышла бабушка. Увидев его, она взвизгнула, как девчонка, и заключила его в нежнейшие объятия. Он приподнял ее, как будто она ничего не весила, и закружил. Я заметил, что он был очень высок. Крепость его телосложения скрывала его рост. У него в прямом смысле было тело профессионального борца. Будто заметив, что я его рассматриваю, он согнул бицепс. «В свое время я немного занимался боксом, сударь», — сказал он, ничуть не заблуждаясь относительно моих мыслей. Бабушка представила его мне, сказав, что это ее сын Антуан, ее дорогой мальчик. Она сказала, что он драматург, режиссер, писатель и поэт. Его атлетическое сложение поднимало его в моих глазах. Я не понял сразу, что он был приемышем, однако заметил, что он не похож на остальных членов семьи. Те все напоминали ходячие трупы, в нем же жизнь бурлила через край. В этом мы были чрезвычайно похожи. Мне нравилось, что он ежедневно тренируется, используя мешок в качестве боксерской груши. Особенно мне нравилось, что он не только боксировал, но и пинал мешок ногами, совмещая одно с другим совершенно поразительным образом. Тело его было крепким, как камень. Однажды Антуан поведал мне, что единственным его страстным желанием было стать выдающимся писателем. «У меня есть все», — сказал он. «Жизнь была ко мне весьма благосклонна. У меня нет лишь того единственного, что я хочу иметь — таланта. Музы не любят меня. Я высоко ценю то, что читаю, но не могу создать ничего такого, что мне самому хотелось бы читать. В этом источник моих мук. Чтобы соблазнить муж, мне недостает то ли усидчивости, то ли обаяния, поэтому жизнь моя пуста настолько, насколько это вообще возможно». Затем Антуан стал говорить, что единственным его подлинным достоянием является его мать. Он назвал мою бабку своим оплотом, своей опорой, своим вторым «я». Наконец он произнес слова, которые в высшей степени взволновали меня. «Не будь у меня моей матери, — сказал он, — я не жил бы». Я понял тогда, насколько глубоко он был привязан к моей бабушке. Мне вдруг живо вспомнились все те леденящие душу истории об испорченном ребенке Антуане, которые рассказывали мне мои тетки. Бабушка действительно до нельзя избаловала его, однако им, казалось, было хорошо вместе. Я видел, как они сидели часами, она держала его голову на коленях, как будто он все еще был ребенком. Я не видел, чтобы моя бабушка общалась с кем-либо так долго. Настал день, когда Антуан вдруг стал много писать. Он принялся за постановку пьесы в местном театре, пьесы, автором которой был он сам. Когда представление состоялось, оно имело шумный успех. Местные газеты печатали его стихи. Было похоже на то, что он попал в полосу вдохновения. Но спустя всего несколько месяцев этому пришел конец. Редактор местной газеты публично обвинил его в плагиате и опубликовал статью в подтверждение вины Антуана. Моя бабушка, естественно, не хотела и слышать о недостойном поведении своего сына. Она объясняла происходящее проявлением глубокой зависти. Все жители этого города завидовали элегантности ее сына, его блеску.